Он проскочил мимо меня, не оглянувшись, пригнув голову под притолкой. Мне всегда казалось, что высокий рост — это своего рода проклятие. Месяц спустя Скерби будет кончено куда более серьезно. Перепуганные родители увезут его из университета после нервного срыва и хреновой попытки самоубийства. Не первая жертва червовой мании в ту осень, не последняя. Но он был единственным, кто пытался покончить с собой, проглотив два флакончика детского аспирина с апельсиновым привкусом. Ленни Дорио даже не посмотрел ему вслед. Он посмотрел на меня. «Сядешь, Рилли?» В моей душе произошла краткая, но вполне искренняя борьба. Мне надо было заниматься. Я намеревался заниматься. И для студента на финансовой помощи вроде меня это было здравое решение. Во всяком случае, куда более здравое, чем остаться здесь, в прокуренной комнате, добавляя к общему чаду дымок моих пелмелок. Я сказал, а почему бы и нет? Сел и играл в черви почти до часа ночи. Когда, наконец, я приплелся в свою комнату, Нат лежал на кровати и читал Библию. Он всегда читал ее на сон грядущий. И это было, — объяснил он мне, — его третье путешествие по Слову Божьему, как он неизменно называл Библию. Он добрался уж до книги Неемии. Нат посмотрел на меня невозмутимо спокойным взглядом, взглядом, который с тех пор почти не изменился. И раз уж я... Об этом то и сам Нат с тех пор почти не изменился. Он намеревался стать стоматологом и стал им. В поздравительную открытку, которую я получил от него на прошлое Рождество, был вмонтирован снимок его новой приемной в Холтоне. На фото трое царей склонялись над полными сена яслями посреди засыпанного снегом газона. Позади Марии Иосифа виднелась дверь с табличкой «Натаниэль Хоппенстед, Д.Д.» Он женился на Синди. Они все еще муж и жена, а троих детей давно выросли. Ринти, полагаю, сдохла, и нашли преемницу. «Ты выиграл?» — спросил Нат почти тем же тоном, каким несколько лет спустя ко мне обращалась жена, когда по четвергам я возвращался домой полупьяный после вечера, проведенного за покером. «Вот именно, что выиграл!» Я причалил к столу, за которым играл Ронни, и потерял 3 из остававшихся мне 6 долларов. Затем перекочевал за другой, где вернул их и добавил к ним еще парочку. Но я так и не добрался ни до геосинклинали, ни до тайн тектонических платформ. На Нате была пижама в красно-белую полоску. По-моему, из тех, с кем я делил комнату в общежитии, он был единственным мужского или женского пола, кто носил пижаму. Разумеется, он, кроме того, был единственным владельцем пластинки «Диана Ренни поет военно-морские блюзы». Когда я начал раздеваться, Нат скользнул под одеяло и протянул руку за спину, чтобы погасить настольную лампу. «Ну, как изучил свою геологию?» — спросил он, когда половина комнаты погрузилась в сумрак. «С ней у меня все в порядке», — сказал я. Годы спустя, когда я возвращался домой поздно вечером, после покера, моя жена спрашивала, сильно ли я пьян, я отвечал, что пропустил пару стопок, и только точно таким же сухим тоном. Я улегся в кровать, погасил свою лампу и почти сразу же уснул. Мне снилось, что я играю в черви. Сдавал Ронни Мейлфанд. В дверях гостиной стоял Стоук Джонс, горбис на костылях и вперяя во всех нас, неодобрительный взгляд пуританина, покинувшего грешную Англию в 17 веке. В моем сне на столе лежала огромная куча денег, сотни долларов в скомканных 5-1-долларовых бумажках, аккредитивах и даже в личных чеках. Я посмотрел на них, потом снова на дверь. Теперь там с одного бока Стоука стояла Кэрол Гербер, а с другого — Нат в своей пижаме леденцовой расцветки. «Нам нужна информация», — сказала Кэрол. «Не получите», — ответил я. В телесериале Патрик МакГуэн всегда отвечал так номеру 8. Нат сказал, Ты оставил окно открытым, Пит. В комнате холодно, и твои бумаги разлетелись повсюду. Найти ответа на это я не сумел, а потому взял сданные мне карты и развернул их веером. 13 карт, и все до единой дамы пик, каждая ля фам нуар, каждая стерва. Во Вьетнаме война шла хорошо, так сказал Линдон Джексон в поездке по югу Тихого океана. Однако имелись и некоторые мелкие неувязки.